Глава 25. Теплый летний вечер. Мы с Аполлоном медленно бредем по набережной в сторону отеля, в руках по мороженому. «Как думаешь, на ночь мороженое не вредно для здоровья?» — с хитрым прищуром спросил Аполлон, остановившись у ларька. «Вредно», — ответила я, — «но вкусно». «Тогда выбирай». Кивнул он на наклеенное на стекло меню. Я полезла в сумочку за кошельком, но босс накрыл мою руку своей. «Боже, я могу позволить себе угостить девушку мороженым?» В его голосе звучало недовольство. «Тогда я буду большую порцию», — вздернула я нос. «Отлично!» — улыбнулся босс так, что чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «И реально, у меня в руках большой рожок, а я не знаю, хватит ли меня сил съесть его. Зачем я так закусилась? Половину съела, а больше и не хочется уже». «Ты чего так вздыхаешь?» Мои страдания не остались незамеченными. «Лопну», — вздохнула я, и мысленно отвесила себе подзатыльник. «Кажется, у меня не было ни шанса очаровать Аполлона, потому что я несу всякую фигню, а он привык к другому». «Но можно же было сказать что-то типа «наслаждаюсь» или «растягиваю удовольствие». «Давай помогу». Мой босс протянул руку и забрал остатки мороженого. «Спасение удалось», — усмехнулся через пару минут, доев мой рожок. «О да, храбрый рыцарь прям победил дракона. Не смогла я сдержаться». «Никаких рыцарей». Босс положил мою ладонь на свой согнутый локоть. «Зачем? Мы не парочка». «Я действовал из чисто корыстных побуждений. Что бы я делал с лопнувшей помощницей?» «Настоящий бизнесмен», — хихикнула я. «Сочту за комплимент», — подмигнул мне Аполлон. «А, перестань быть таким умным, внимательным, заботливым даже. Это, блин, похоже на свидание. Очень хотелось быстрее скрыться в своем номере, а еще бродить по этому городку подольше. Какая разница, что вокруг, когда рядом мужчина мечты? Правда, в разряде мечт его стоит и оставить. Он твое начальство, напоминаю себе уже в который раз. Чертовски сексуальное начальство. Слишком тестостероновое». «Спасите, помогите!» Идет рядом и рассказывает мурлыкающим голосом всякие сказки. «Сирен сладкоголосый!» «Да что меня на мифологию рядом с ним тянет, а?» И так приятно чувствовать ладонью сильное предплечье. Так и хочется погладить золотистую кожу кончиками пальцев. «Ага, и тогда босс решит, что я чокнулась. Хотя я уже почти. Да, гормоны бурлят и подбивают на безумство. А это только 2 дня прошло». Боюсь представить, что будет на обратном пути. Может, на автобусе поехать. Не устала? Мы вдруг остановились. А? Что? Я не сразу сообразила, что Аполлон спросил. Да, за руль тебе лучше не надо. Мягко улыбнулся он. Опять куда-то улетела. Я спросил, не устала? Нам идти 20 минут еще, но можно такси вызвать. Не, я дойду, поспешила заверить его. Даже на 15-сантиметровых шпильках дошла бы, потому что такси — это 2 минуты, слишком быстро. Я предложил. И опять эта улыбочка на твердых, четких губах. Блин. Идем. Но даже 20 минут прошли слишком быстро. Забрав ключи, мы поднялись на этаж. Остановились у двери моего номера. «Спокойной ночи, Маргарита», — мурлыкнул этот котяра. «Спокойной ночи». Быстро выпалила и скрылась в номере. Фух. Выдохнула, пройдя в комнату. Ноги гудели, в голове пустота, а еще запах. Я вся пропахла ароматом Аполлона. Едва ощутимый запах, но очень стойкий. Хоть футболку стирай. Сняв ее, зарылась в нее носом. Эх, дурочка, это же не свидание. Осторожно повесив футболку на спинку стула, потопала с блаженной улыбкой в душ. У меня сейчас от кожи пахло Аполлоном, так знакомо. Схватив гель, принялась намыливаться, а то ведь не усну. Уснула. Но снилось мне такое, такое, что среди ночи пошла умываться холодной водой и пить. Сердце стучало, как заполошенное, воздуха не хватало. Душно так в номере, ужас. А я кондиционер не включила. А ведь все знают, что когда душно, снятся плохие сны. Нажав на кнопку, услышала привычное жужжание. Минут через 10 в номере стало прохладно. Нырнув под одеяло, я закрыла глаза. Больше Аполлон не приходил во сне. Только утром, когда пришла пора идти на завтрак. Босс выглядел отдохнувшим, его-то наверняка не мучили кошмары. Выспавшегося человека видно сразу. «Так хорошо спалось», — подтвердил он мои мысли. «Наверное, надо взять в привычку гулять перед сном». «Говорят, очень полезная привычка», — фыркнула я и пошла на завтрак. «Маргарита, вообще-то в другую сторону». Босс догнал меня в два шага и развернул. «Кстати, нас уже очень ждут. Прям очень». «Да, я готова. Почему-то мне показалось, что меня так подгоняют. Оказалось, нет. Просто директор собирался за нами заехать лично». Аполлон тяжко вздыхал, что еле отбился. «Как будто я королева», — ворчал он. «Так что поехали на его машине». Я знала, что Юрий Петрович болтлив, никогда не ограничивался просто деловым разговором, но по телефону это воспринималось каким-то милым. Мужчина в возрасте, компанейский, веселый, что поделать? О приличной встрече я устала через 20 минут. Его было так много, что хотелось выйти. «Мы еще на склад прогуляемся», — решительно поднялся из-за стола, на котором был завал из бумаг Аполлон. «Зачем?» — страшно удивился Юрий Петрович, но сдулся от одного взгляда. «Конечно, конечно, Миша проводит». «Склады. Не было у меня с ними проблем, пока не появился Аполлон. Мелкие приключения типа сломанного ногтя и ударенного мизинца не в счет. Начальство я точно не калечила. Хотя в этот раз босс не очень сильно и пострадал. Больше пострадала я. Михаил провел нас на склад, который оказался сразу за магазином. Пыльненько, завалено, так себе у них тут. Сунув руки в карманы, босс с деловым видом потопал вдоль стеллажей и разных штабелей. Зачем-то взял березовый веник и помахал им. Потом застыл в задумчивом виде у штабеля из деревянных шаек, рассматривая так внимательно, будто это произведение искусства в музее. Потом указательным пальцем провел по полкам, посмотрел на него, хмыкнул и дальше пошел. Уверена, Михаил обо всем доложит, а Аполлон выскажется, потому что это не склад, а какой-то хламовник. И пошел дальше, перешагивая через всякое, валяющееся под ногами. «Там ничего нет, просто не ликвид», — подал голос Михаил. «Можно не смотреть». Чем только подогрел желание посмотреть, что там есть. Так что Аполлон направился прямо в темный угол. «Очень интересно». Босс уже дергал стеклянную дверь встраиваемой сауны. «Зачем оно ему понадобилось, я без понятия. Стоит и дергает. Мне прям интересно стало, кто победит. Подошла поближе, чтобы лучше видеть, чем закончится противостояние». Аполлон победил. Он таки открыл эту дверцу и заглянул внутрь. «Я эту модель знаю, компактная, там буквально 1,5 квадратных метра, на 2, но если совсем постараться, 3 человек». «Очень интересно», — повторил так, что у меня между лопаток зачесалось от предчувствия чего-то. «Маргарита, взгляни, я хочу убедиться, что мои глаза меня не подводят». «Да что-то может быть?» Мне захотелось закатить глаза, да лучше бы я смотрела на потолок, чем глянула в угол. «Мама!» Взвизгнув, я подпрыгнула, потому что это была она, огромная серая крысища, которая хотела меня укусить. Я точно знаю, что она бы мне полноги отгрызла, если бы вцепилась. Это же страшные жуткие твари. У них такие клыки и длинные лысые хвосты. Фу! А-а-а! Страх парализовал мозг, но зато инстинкты включились на полную. Бежать, подпрыгнуть, спастись. Еще прыжок, и я чуть не на шее у босса сижу. По пути даже успела дверь захлопнуть, чтобы серое чудище точно не напало на нас. «А-а-а!» «Маргарита! Маргарита!» «Ага, попробуй дозваться меня». «Рита!» Хлесткий шлепок по попе, и рот сам собой захлопнулся. «Ты чего?» — спросил серьезно, глядя мне в глаза. «Почему-то снизу вверх. Почему? Я же ростом ниже. А, блин, Ритка, ты же влезла на босса. Вот как ногами за талию обхватила, а руками вцепилась в шею». «К-крыса!» — с трудом выговорила слово, объясняющее все. «О да!» — Аполлон улыбнулся. «Жуткий зверь, страшнее голодного тигра. Я только и смогла, что кивнуть». «Удобно?» — с усмешкой спросил Аполлон. «Очень!» — призналась, как на духу. «Ой!» — пискнула. Аполлон засмеялся, а я, когда схлынул туман страха, очень даже почувствовала, как его руки сжимают мою талию, как прижимаюсь к его груди и как мои пальцы вцепились в его плечи. Я когда-нибудь точно превращусь в горстку пепла, на щеках хоть яичницу жарь. «Извини», — промямлила. «Да нормально», — опять хохотнул босс. «Мне вообще не тяжело, можем постоять так пару часиков, чтобы зверь точно сбежал». «Ой!» Опять пискнула и постаралась слезть с босса. «Божечки-кошечки, ну что со мной не так? Это надо же было запрыгнуть на босса, а там... Там же Михаил, и он тоже видел мой позор. Ужас, жуть, кошмар. Как-то резко вдруг осознала, что стоим мы в тесной кабинке за спиной Аполлон, с которого я только что слезла. М-да. Я, протянув руку, толкнула дверь. Дверь не поддалась. Толкнула еще раз сильнее. Результата — ноль. «Отойди». Босс, положив руку мне на талию, чуть толкнул в сторону. Я бы с удовольствием отошла, только место тут на полшага. Босс двумя руками нажал на дверь, полотно чуть дрогнуло. «Эх, навались!» Весело воскликнул он и вышиб дверь плечом. Повертел головой по сторонам. «Ни крысы, ни Михаила», — констатировал факт. «Выходи, зверь удрал». «А это что?» Крыса отошла на второй план. «Это...» — босс сделал паузу. «Походу, тут адюльтер у нас». «Ну, явно не читальный зал, судя по припрятанным бокалам и пледу». «Это тут кто-то того самого? Ох, ё! Обалдеть результатом командировки!» «И что делать?» — спросила почему-то шепотом, как будто мы застали любовников. «По шее надавать». В голосе босса был лед. «Развели тут грязь и крыс. Безобразие». Мне показалось, что он хотел сказать совсем другое слово, весьма неприличное. «Ладно», — повернувшись, протянул ко мне руку, чтобы помочь выбраться из сауны. «Тут все видели. Идем, что ли, поиграем в злого босса?» В его глазах вспыхнуло нечто темное. Аполлон был полон решительности устроить разнос. И устроил? Да еще какой! Ух, как умеет! Не повышая голоса, но так весомо, что даже мне хотелось провалиться сквозь землю. Ровным тоном, без ругательств и угроз. «Надеюсь, все будет приведено в порядок в ближайшее время, и взгляд такой, как бетонная плита. 2 дней вполне хватит, труд сплачивает коллектив и все такое». «Конечно, Андрей Олегович!» — кивал директор так, что чуть голова не отвалилась. «Все будет сделано!» «Уверен, что будет!» Аполлон позволил себе легкую улыбку. «Не вами, так кем-нибудь другим!» «На этом, думаю, проверку и закончим». Юрий Петрович даже выдохнул, но тут Аполлон припечатал. «На этот раз».